Он даже не ощутил наложенной магической защиты, которая, натянувшись как пленка, беззвучно лопнула при его прохождении. Сразу проснулось ночное зрение. Арчибальд бесшумно двигался по подземной галерее. Она вывела его в следующую пещеру, из которой доносились знакомые голоса. Хотя спелеолог из него был паршивый, но его познаний в этой области было достаточно, чтобы понять: пещера искусственного происхождения. Нечто вроде внутренности гигантского куба, вырубленного в гранитном массиве. Но понял он это не по полированным до блеска стенам и полу, а по куче строительного мусора и блестящей кирке, хорошей гномьей ковки, о которой чуть не споткнулся на входе. В центре зала располагался невысокий каменный постамент, на котором стоял ларец хаоса. Рядом суетился Кефер. Неподалеку от него возвышался Абдулла, понуро опустив плечи. Прислонившаяся к постаменту Банни горестно смотрела на связанного магическими путами гиганта, лежавшего у ее ног. Диффенбахи сердито пыхтел, напрягая мышцы, пытаясь их порвать. Всю эту картину освещал ларец, мерцающий всеми цветами радуги, испускающий слабый магический свет, который охватывал только небольшой участок подземелья. Стены и потолок скрывались в полумраке. «Главное, ничего не упустить. Арчибальд, это такая сволочь, не успеешь оглянуться, что-нибудь сопрет. Чтобы такое тяжелое привязать к ларцу, чтобы он его не украл?» «Меня!» — предложил Диффенбахи. «А это хорошая идея!» — хмыкнул Кефер. «Пожалуй, я тебя сильно перед смертью мучить не буду. Приятно, когда враги сами идут на сотрудничество. Ну-ка, раб мой!» Демон тяжело вздохнул, поднял гиганта, подтащил к постаменту и приковал его к ларцу новенькими светящимися магией кандалами, скинув с него лишние магические путы. «Это еще что?» — возмутился Кефер. «Они ему теперь ни к чему». Диффенбахи тут же опроверг слова демона, попытавшись дать деру вместе с прикованным к нему ларцом. «Кода!» — взмахнул жезлом Кефер. Гиганта отбросило назад. На нем появились дополнительные ножные кандалы. Но он не сдался и запустил в замочную скважину ларца свой толстый палец. Вернее, попытался запустить. Пролез только ноготь, которым гигант начал усиленно ковыряться внутри замочной скважины. Взломщик он был никакой, так как талантов арканарского вора у него не было. Но силой детинушка обладал немеренной, а потому внутри что-то начало похрустывать. «Вот бестолочь! Все б ему только что-нибудь сломать!» — засмеялся Кефер. Что-то окончательно хрустнуло, Диффи вынул палец. Ногтя на нем не было. «Тьфу!» — послышалось из ларца, и оттуда вылетел ноготь. «Ну, поиграйся пока. Ногтей у тебя еще много осталось, а я пока о магических ловушках подумаю». «Да зачем они?» — возмутился Абдулла. «Самый обычный обмен — ключ на Диффенбахия. Это же нечестно». «Против него все честно. Да он через них так и так пройдет. А вдруг Дарамир заявится? Или еще кто? Пока прорываться будут, я уже в ларце окажусь. Опять же, сигнализация. Заранее буду знать, что непрошенные гости на подходе». Кефер что-то пошептал над своим жезлом и со словами «Я скоро» нырнул в темноту. Арчи поплевал на руки, поднял кирку и застыл в ожидании. Ждать долго не пришлось. В поле зрения появился Кефер. Он так азартно размахивал жезлом, творя ловушку, что чуть не зарядил им в глаз аферисту. Пока авантюрист уворачивался, а потом бил вдогонку, магистр уже и след простыл. Кирка накрыла ловушку, которая бесшумно самоликвидировалась. Мысленно обложив себя и Кефера рядом идиоматических выражений, Арчи ринулся за магом с киркой наперевес. Что самое обидное, не успевал. Кефер тоже спешил, готовясь к встрече. Взмахи кирки крошили ловушки, но по магистру не попадали. Последнюю ловушку он сокрушил у постамента. Следующий удар обязательно достиг бы цели, если бы не восторженные выражения лиц Абдулы и Банни, уже давно наблюдавших за этой охотой. Кефир обернулся. У Арчи сработал проклятый профессиональный рефлекс. Ну, не привык он светиться на работе. А потому кирка полетела дальше, уже без участия арканарского вора. Сам он залег за постаментом. Кефир пригнулся. Из темноты раздался вопль. — Ага, — обрадовался Кефир. — Работают мои ловушки. — Еще как! Из темноты, пошатываясь, вышел попрыгунчик. — Подержи! — протянул он кирку магистру. — Зачем она мне? — опешил Кефир. — Пригодится мне потом, когда я с тобой разбираться буду, а пока лучше не мешай. Второй раз за день, сволочь! Вот и делай после этого друзьям добро! Попрыгунчик прыгнул за постамент. Оттуда, к огромному удивлению Кефира, с воплем «Друг, ты не прав!» вывернулся Арчи и скрылся в темноте. «Я же здесь только все обшаривал», — прошептал потрясенный магистр. «Тут же спрятаться-то негде». «Тьфу!» — дружно сплюнули Банни с Абдулой. «А поосторожней нельзя?» — обиделся гигант. — Прости, любимый. Банни полой алой мантии начала протирать лицо своего избранника. — Кончай солюни развозить! — взвизгнул Кефир. — Настраивай аппарат, он уже здесь. — Кто? Аппарат? — Дурочку из себя не строй, клиент здесь. Про контракт не забывай. Банни неохотно оторвалась от гиганта, открыла огромный саквояж, вытащила оттуда цветастые покрывала, аккуратно расстелила на полу. — Это ты к чему готовишься? — подозрительно спросил Кефир. — Это как получится, — пожала плечами Банни, мысленно проклиная носящихся по залу Арчибальда и его друга. Вздохнула и начала раскладывать на покрывале свое оружие, вернее, его детали. — Ну, скоро ты там! — Кефир приплясывал около нее в нетерпении. — Аппаратура сложная, тонкая, тут на миллиметр ошибаться нельзя, — строго сказала Банни, протирая батистовым платочком первую деталь. Кефир чуть не завыл от нетерпения. «Да вот же он рядом! Давай скорей!» Как ни тянуло Банни время, но минут через 40 надраный до блеска аппарат был все-таки собран. «Давай, наводи! Где он?» Кефир азартно озирался. Банни провела лучом по периметру. Аппаратура молчала. «Нет их здесь». «Точно?» — строго спросил Кефир. «Смотри, ты магический контракт подписала». «Да и есть какая-то фигня, но разве же это Арчибальд?» Кефир подбежал к Банни. «Это что такое у тебя?» «Монитор?» «Чего?» «Ну, кристалл такой особый». «Хм, неплохо. Надо себе такой же соорудить». Он ткнулся носом в экран, которым было снабжено дикое оружие Банши, и увидел странную картину. Два скелета, один явно человеческий, а другой — драконий, поочередно душили друг друга. Потом, словно поняв, что за ними наблюдают, пританцовывая, выплыли из прицела, помахав на прощание рукой. — Господи, страсть-то какая! — отшатнулся Кефир. — Не, это точно не Арчибальд. Монстрики с 10-го уровня прорвались. Тесно и там стало. Банни задумчиво хлопала глазами. Да, рентген — мощная штука. На вид обычный человек, а глубже копнешь — натуральный дракон, — пробормотала она. Ё-моё! — взвыл кто-то в темноте. Все насторожились. — Как ты думаешь? — поинтересовался у Банни Кефир. — Это Арчибальд? — Нет, это не он, — ответил за нее Арчибальд, выпрыгивая из темноты, опасливо поглядывая за спину, где в темноте раздавались характерные плюхи, сопение и возня. Он подхватил ларец и поволок его к выходу. — Ой-ой-ой! — заскулил прикованный к ларцу Диффенбахи, чувствительно приложившись головой о постамент. — Терпи! — строго сказал ему аферист, не обращая внимания на то, что друг пашет носом гранитный пол. — Куда? — взмахнул жезлом Кефир.